Глава 9. Вечером Вилл решил еще раз заглянуть в дневник Марты. Теперь особой необходимости в этом не было, но он не мог сосредоточиться ни на каком другом занятии. Елена читала этот дневник несколько раз. Ее роботы проанализировали текст во всех подробностях с точки зрения стиля, а потом еще и Лу проверила их выводы. Марта знала, что ее убили, но все время повторяла одно и то же. У нее нет никаких зацепок. Только события на вечеринке у Робинсонов. В последние годы она редко возвращалась к деталям, а если и принималась заново описывать случившееся, сразу становилось ясно, что ее ранние воспоминания были более точными. Сейчас Вилл просматривал разделы дневника, относящиеся к самому началу пребывания Марты в реальном времени. Она оставалась возле Королева больше года. Хотя Марта и утверждала обратное, она явно надеялась на спасение в один из этих 90-дневных периодов. Впрочем, в любом случае, ей нужно было хорошенько подготовиться к путешествию в Канаду, которое она планировала. Километр за километром. Это вряд ли можно назвать занятиями по спортивному выживанию, среднего уровня трудности, писала она. На это могут уйти годы, и я пропущу очередную контрольную проверку здесь, в Королеве. Однако меня это не пугает. Я уже решила, что выставлю сигнальные знаки возле западных рудников и у пузыря мирников. Как только ты меня заметишь, подай какой-нибудь сигнал, Лёля. Например, взрывай по ночам ядерной бомбой в небе целую неделю. Я найду открытое место и буду ждать автонов. Марта прекрасно знала местность возле Королева. Ее убежище в том крыле замка, что осталось в реальном времени, было надежным. Рядом протекал ручей и располагались охотничьи угодья. Отличное место для подготовки и длительного путешествия. Марта провела несколько экспериментов с оружием и инструментами, вспомнив все, что узнала во время занятий по спортивному выживанию. В конце концов, она решила, что возьмет с собой копье с алмазным наконечником, нож и небольшой лук. Она сохранила остальные алмазные лезвия про запас, поскольку не собиралась расходовать их на наконечники для стрел. Из остатков корпуса Фреда Марта построила повозку. Пора было приступать к экспериментам. И она предприняла несколько осторожных вылазок, всего на несколько километров. «Милая Лёля, если я должна отправиться в путь, то почему бы не сейчас? Я по-прежнему планирую доплыть до наших западных рудников, затем отправиться на север до пузыря мирников и дальше в Канаду. Завтра я иду на побережье. Сегодня закончу собирать вещи. Поверишь ли, я сделала для себя столько всяких разных приспособлений, что мне пришлось составить список. Наступил век компьютерной обработки данных. Надеюсь встретиться с тобой до того, как я продолжу свои записи. Очень тебя люблю. Марта». Это была последняя запись, сделанная на коре и оставленная Мартой в замке. В 200 километрах вдоль южного побережья Елена обнаружила вторую каменную пирамиду, трехметровую груду камней на опушке палисандрового леса. Марта построила здесь хижину, которая все еще стояла на своем месте, когда Елена добралась сюда через 100 лет. Это убежище сохранилось лучше других. С тех пор, как Марта покинула замок Королевых в горах, прошло полгода. Она все еще не растеряла оптимизма, хотя и рассчитывала добраться до шахт без остановки. У нее возникли проблемы, одна из которых оказалась достаточно болезненной и опасной. Пока Марта жила в хижине, она описала все свои приключения, начиная с того момента, как покинула замок. До побережья я добралась по монорельсовой дороге. Знаешь, я говорила, что строить здесь дорогу, которая потом нам никогда больше не понадобится, это пустая трата сил. Что ж, надо сказать, я рада, что ты послушалась жены, а не меня. Эта дорога проходит прямо через лес. Мне не пришлось карабкаться по очень крутым горам. Я просто поставила повозку на рельсы и пустила ее вперед. Я сразу вспомнила одну из наших тренировок, которые мне пригодились гораздо больше, чем я могла себе представить. Я забыла так много полезного, Лёля. Теперь у меня есть только мой бедный мозг, наполненный воспоминаниями. Если бы я знала, что меня тут оставят, я бы набила себе голову совсем другой информацией. Впрочем, если бы я предвидела такой поворот событий, мне наверняка удалось бы избежать этого приключения. Тут остается лишь вздыхать. Счастье, что я серьезно относилась к нашим тренировкам по выживанию. Во всяком случае, в голове у меня только наши планы по поводу колонии и то, что я думала на вечеринке. Я почти не помню карт. Мы с тобой много занимались изучением дикой природы, нас занимали идеи Моники. Однако это все осталось в прошлом. Некоторые растения похожи на те, что росли в наше время. Я их узнаю. А вот пауки и палисандровый лес... Они не имеют ничего общего с отдельными деревьями и маленькими паутинками, которые мы наблюдали в нашем замке. Деревья здесь огромные, а леса уходят в бесконечность. Я поняла это, когда шла вдоль монорельсовой дороги. Кустарник покрыт плотной паутиной. О, если бы я тогда помнила все, что узнала гораздо позже, то уже давно пришла бы на рудники. Вместо этого я шла вдоль монорельса, к которому паутина почему-то не приближается, и с большим интересом изучала серый шелк, свисающий с палисандровых деревьев. Я не решилась проделать в паутине дыру и углубиться в лес. В то время я еще опасалась пауков. Эти маленькие существа, вроде тех, что мы с тобой видели в горах, но если присмотреться внимательнее, они тысячами снуют по паутине. Я боялась, что они поведут себя как боевые муравьи, которые нападают на каждого, кто пересекает границу их владений. Со временем я нашла проход в паутине, куда я могла пролезть, не касаясь шелковых нитей. Люля, это совсем другой мир, куда более спокойный и мирный, чем тот, что мы с тобой видели в густых зарослях красных деревьев. Повсюду тусклый зеленый свет. Самая густая паутина располагается вдоль границы леса. Конечно, мне удалось найти объяснение этому факту, но значительно позже. Здесь нет иной растительности, нет животных, только запах плесени и зеленая дымка в воздухе. Могу спорить, ты наверняка сейчас смеешься надо мной, поскольку тебе уже, конечно, известно, что является источником этого запаха. Так или иначе, на меня этот мир произвел большое впечатление. Напоминает собор или усыпальницу. Первый раз я провела там только час. Пауки все еще наводили на меня страх. Кроме того, главной целью моего путешествия был выход к морю. Я по-прежнему собиралась сделать плот и отправиться на запад. А если ничего из этой затеи не получится, проплыть вдоль берега, останавливаясь на ночь. Я предполагала, что так все равно выйдет быстрее, чем пешком. Когда я вышла на берег моря, началась буря. Мне было известно, что побережье сильно пострадало от цунами, которое мы устроили, когда спасали мирников, но картина, представшая моим глазам, меня просто потрясла. Джунгли были сглажены на многие километры вдоль берега моря. Стволы деревьев лежали один на другом, в 3-4 слоя. Помню, я подумала тогда, что найти подходящий материал для строительства плота не составит никакого труда. Спрятав свою повозку, я пошла вдоль побережья. Сгнившие лианы оплетали лежащие на земле деревья. Кора отслаивалась от стволов под моим весом. Верхняя их часть была ужасно скользкой. Я шла или ползла по ним, с трудом перебираясь с одного на другой, а шторм все усиливался. Последний раз я была на пляже, когда пыталась найти Вилла Бриерсона. Вилл улыбнулся. Значит, она все-таки помнит мое имя. После всех приключений за 40 лет она успела его забыть, но некоторое время Марта все-таки помнила, что его звали Вилл Бриерсон. Как раз перед тем, как мы подняли пузырь с мирниками. Теплое, уютное место. А сейчас сверкали молнии, гремел гром и бушевал ветер, несущий струю дождя. В этот день у меня не было никаких шансов добраться до моря. Я проползла вдоль огромного ствола к его вывернутым корням и заглянула вниз. Фантастический мир. Сюда стекались три водяные струи. Они постоянно меняли направление, то сливаясь в речушку, то разбегаясь в разные стороны. Один из ручейков убегал от моря прямо вглубь материка. Он нес грязь и обломки деревьев. Я заползла в укромное местечко, где ветер не мог меня достать, и стала прислушиваться к рёву бури. До тех пор, пока он заметно не усилится, я здесь в относительной безопасности. Все это поставило под сомнение мой план пересечь море на плоту. Несомненно, это был ураган необычайной силы, но как насчет обычных штормов? Как часто они случаются? Внутреннее море во многом напоминало старое Средиземное. Я подумала об одном парне по имени Одиссей, который провел полжизни, плавая от одного конца этого пруда в другой. Жаль, что мы не занимались водными видами спорта. Плавание на Кателине не считается, мы даже не сами построили свою лодку. Идти вдоль побережья тоже показалось мне не слишком разумным. Я вспомнила фотографии. Наше цунами прошлось по всему южному побережью. Нигде не осталось ни пляжей, ни бухт, только миллионы тонн вывороченных из земли деревьев и грязи. К тому же мне придется нести всю еду на себе, если я решусь продвигаться по берегу. Так я и сидела в своей норке, промокшая и расстроенная. Мое расписание было нарушено. Это, конечно, звучит смешно. У меня было сколько угодно времени. В этом и состояла моя проблема. Совсем рядом вспыхнула молния. И тут на меня что-то бросилось. Когда я повернулась, тварь цепилась мне в плечо и попыталась схватить за шею. В следующее мгновение другая тварь прыгнула мне на живот. И еще одна на ногу. Знаешь, я никогда в жизни так громко не визжала. Однако мой вопль утонул в раскатах грома. Это были обезьяны-рыболовы, Лёля. Целых три. Они прижались ко мне крепко-крепко, словно приросли. А одна спрятала лицо у меня на животе. У них и в мыслях не было кусаться. Я сидела несколько минут не шевелясь, готовая в любой момент вступить с ними в схватку. Та, что сидела у меня на ноге, закрыла глаза. Все три дрожали и так сильно ко мне прижимались, что мне даже стало больно. Я постепенно расслабилась и положила руку на ту из обезьян, что устроилась на моем животе. Сквозь мех, похожий на тюленей, я почувствовала, что она теперь дрожит не так отчаянно. Они напомнили мне маленьких детей, бросившихся к мамочке, когда стало слишком страшно. Мы сидели под деревом, пока гроза не стихла. Обезьяны почти не шевелились все это время, и их теплые тела прижимались к моей ноге, животу и плечу. Буря постепенно перешла в мелкий дождь, и воздух опять прогрелся до 30 градусов. Забавная троица не убежала. Обезьяны сидели и внимательно меня разглядывали. Знаешь, Люля, даже не верю в то, что в природе полно очаровательных зверюшек, которые только и ждут момента, чтобы полюбить человека. У меня появились кое-какие малоприятные подозрения. Тогда я поднялась и перебралась через поваленное дерево. Обезьяны последовали за мной, затем немного отбежали в сторону, остановились и начали что-то лопотать, делая мне какие-то знаки. Я подошла к ним, и они снова отбежали в сторону, а потом остановились. Уже тогда я дала им имена – Хьюи, Дьюи и Льюи. Интересно, как Дисней писал эти имена? Конечно, обезьяны-рыболовы вовсе не напоминают уток, ни настоящих, ни нарисованных. Но эту троицу объединяла какая-то общая странность, так что имена им очень подходили. Наша игра в догонялки продолжалась некоторое время. А потом мы подошли к груде недавно упавших деревьев. Я заметила, что некоторые из них повернуты, не пострадавшие от непогоды, стороной. Обезьянки не ползли на них, а повели меня вокруг. Туда, где между двумя стволами застряла большая обезьяна. Понять, что произошло, было совсем нетрудно. Под грудой поваленных ветром деревьев протекал довольно широкий ручей. Обезьяны, вероятно, ловили в нем рыбу. Когда началась буря, они спрятались среди стволов. Ветер наверняка сделал ручей еще более полноводным, и река сдвинула упавшие деревья с места. Все три гладили и тянули в разные стороны своего друга, но как-то без особой уверенности, его тело уже остыло. Я видела, что у него проломлена грудь. Может, это была их мать, или главный самец, возможно, даже дядюшка Дональд. Я расстроилась гораздо больше, чем следовало, Лёля. Мне было известно, что спасение пузыря мирников серьезно нарушит экосистему планеты. По этому поводу я уже поплакала и порассуждала. Но я вдруг подумала о том, сколько обезьян-рыболовов осталось на южном побережье. Они, наверное, рассеялись небольшими группами по всем погибшим джунглям. А теперь еще и это. Мы сидели совсем рядом, словно утешая друг друга. По крайней мере, я надеялась, что так оно и было. Поскольку путешествие по морю исключалось, мои возможности были достаточно ограниченными. Джунгли тянутся параллельно берегу и уходят вглубь материка, поднимаясь на 2000 метров над уровнем моря. Понадобится 100 лет, чтобы пройти это расстояние пешком, меняя направление при встрече с каждым ручьем, текущим приблизительно в нужную сторону. Оставался только палисандровый лес с его прохладой и пауками. Да, обезьян-рыболовов я взяла с собой. Точнее, они отказались остаться. Теперь я была их матерью, или главным самцом, или дядушкой Дональдом. Эта троица двигалась примерно с такой же ловкостью, как пингвины. Большую часть дня они проводили в повозке. Когда я останавливалась, чтобы отдохнуть, обезьянки сразу начинали гоняться друг за другом, стараясь и меня вовлечь в свою игру. Потом Дьюи доходил и садился рядом со мной. Он был третьим лишним, в буквальном смысле. Хьюи оказалась девочкой, а Льюи другим самцом. Я не сразу это выяснила. Признаки пола обезьян-рыболовов скрыты куда лучше, чем у обезьян нашего времени. Все это выглядело вполне платонически, но иногда Дьюи испытывал потребность в друге. «Мне кажется, я вижу, Лёля, как ты качаешь головой и бормочешь что-то насчет сентиментальной слабости. Но вспомни, что я не раз говорил о тебе. Если мы сможем выжить и сохранить в своей душе сентиментальность, жизнь будет куда веселее. Кроме того, я решила взять обезьян с собой в палисандровый лес не только из альтруистических побуждений. В некотором смысле мною двигал холодный расчет. Обезьян-рыболовов нельзя назвать чисто морскими существами. То, что они ловили рыбу в ручьях, это доказывает. А моя троица с удовольствием поедала также ягоды и корни. Растения изменились не так сильно, как животные, за 50 мегалет. Однако некоторые перемены все же произошли. Дьюи и его приятели не желали трогать воду, собиравшуюся в листьях определенных видов пальм. Мне было очень плохо после того, как я попила такой воды по дороге на побережье. Дальше в дневнике шли рисунки, обработанные автонами Елены, которые восстановили выцветшие от времени краски. Рисунки были не настолько хороши, как те, что встречались в более поздних дневниках, когда Марта уже набралась опыта, но все равно лучше, чем смог бы изобразить сам Вилл. Каждую картинку сопровождала короткая надпись: «Дьюи не станет касаться этой штуки в том случае, если она зеленая». Или «Похоже на трилистник, вызывает раздражение, как ядовитый плющ». Вилл внимательно прочитал несколько первых страниц, а потом перескочил вперед к тому месту, когда Марта вошла в палисандровый лес. Сначала я была немного напугана. Обезьянам передался мой страх. Они сидели в повозке и, испуганно повизгивая, глазели по сторонам. Воздух был влажным, но дышалось гораздо легче, чем в лесу на побережье. Зеленоватый туман, который я видела раньше, не пропадал даже днем. Дурманящий запах плесени тоже не исчезал, однако уже через несколько минут я перестала его замечать. Зеленый свет, проникавший сквозь полог листвы, не давал тени. Периодически сверху падали отдельные листочки или веточки. Никаких животных мы не встретили. Если не считать опушки леса, пауки предпочитали устраиваться на листьях деревьев. В лесу росли исключительно палисандровые деревья, никакой другой растительности. Землю покрывал толстый ковер опавших листьев и, возможно, останков пауков. От ходьбы в воздух поднимались чуть более густые клубы мелкой зеленой взвеси, которой и так был насыщен воздух. На тысячи километров вокруг никаких звуков, кроме твоих собственных шагов. Изумительно красивое место, да и идти по палисандровому лесу было удивительно легко. Теперь ты понимаешь, почему я нервничала, Лёля. Всего в нескольких сотнях метров вниз по склону в густых джунглях бушевала жизнь. Должно быть, в палисандровом лесу таилось что-то очень страшное, если сюда не заходили животные и не попадали посторонние растения. Мне, как и прежде, мерещились армии кровожадных пауков, высасывающих все соки из несчастных путников. Первые несколько дней я вела себя очень осторожно, стараясь держаться поближе к северной окраине леса, чтобы слышать доносившиеся из джунглей звуки. Довольно быстро я заметила, что граница между джунглями и палисандровым лесом является зоной военных действий. Чем ближе граница, тем больше на земле трупов обычных деревьев. Сперва это какие-то сгнившие куски древесины, которые даже из-за деревьев это трудно принять. Ближе к границе на глаза попадаются целые стволы, некоторые из них еще продолжают стоять. Паутина полностью скрывает их листву. Грибы красивых пастельных тонов толстым слоем покрывают ствол дерева. Но обезьяны никогда их не едят. Еще немного, и ты выходишь из-под палисандровых деревьев. Начинаются джунгли, которые отчаянно бьются за свою жизнь. Здесь паутина самая густая. Она словно покрывала из серебряной сети, лежит на верхушках деревьев. Она напоминает заросли кудзу, Лёля. Примечание. Кудзу. Субтропическое растение семейства бобовых, образующее непроходимые джунгли. Иногда подавляет собой местную флору. Битва бурлит именно там. Деревья пытаются пустить побеги поверх паутины, а пауки снова их накрывают. Знаешь, как быстро все меняется в джунглях? Растения тянутся к солнцу, стараясь выбраться из тени, вырастая за сутки на несколько сантиметров. Паукам нужно очень торопиться, чтобы не отстать. Потом я часто сидела на границе между палисандровым лесом и джунглями и наблюдала за этим полем боя. Иногда мне казалось, что паутина кудзу буквально кипит, с такой быстротой возникали новые шелковые нити. Там, на границе между палисандровым лесом и джунглями, иногда встречались животные. Паутина перекидывалась с одного дерева на другое, черная от застрявших в ней насекомых. Для более крупных животных шелковые нити не представляли серьезного препятствия. Змеи и ящерицы, похожие на кошек хищники, я видела их всех в 30-метровой зоне, которую накрывает тень паутины кудзу. Однако ни нор, ни берлог мне не удалось найти ни разу. Животные либо спасались бегством, либо гнались за кем-нибудь, либо были очень больны. Здесь не было чудовищ, которые могли бы напугать мелких животных. Просто никто не хотел находиться вблизи палисандрового леса. Сейчас у меня есть кое-какие теории, но тогда прошла почти неделя, прежде чем я сообразила, в чем тут дело. Один или два раза в день мы подходили к границе джунглей. Здесь я охотилась, и мы собирали ягоды, которые нравились обезьянам. На ночь устраивались, отойдя на несколько сот метров вглубь палисандрового леса. Другие животные не смели заходить так далеко. До тех пор, пока мы оставались внутри этого загадочного леса, нам удавалось довольно быстро продвигаться вперед. Умершие палисандровые деревья быстро превращались в труху, которая вдобавок сглаживала неровности почвы. Единственным препятствием оставались ручьи, часто пересекавшие нам дорогу. В джунглях они поросли бы непроходимыми зарослями, здесь же слой трухи доходил до самого берега. Вода была чистой, хотя в тех местах, где русло расширялось и течение становилось медленнее, на поверхности возникал знакомый зеленый налет. Рыба в ручьях водилась. Обычно я без колебаний пью из ручьев даже в тропиках. Любые паразиты – лучшая пища для моих панфагов. Здесь же я проявила осторожность. У первого ручья дождалась решения экспертов. Мои обезьянки принюхались, сделали по паре глотков, а затем прыгнули в воду. Уже через несколько секунд они сумели обеспечить себя обедом. С тех пор я, толкая вперед свою тележку, смело входила в лесные ручьи. На пятый день Хьюи захандрила и отказалась вылезти из повозки поиграть. Юи и Льюи ласково гладили ее, но она не обращала на них внимания. На следующий день И самцы стали такими же вялыми и равнодушными. Они начали хрипеть и покашливать. Именно этого я и ожидала. Пришла пора решать серьезные вопросы. Я перешла границу джунглей и нашла подходящее место для лагеря. Здесь было хуже, чем в палисандровом лесу, но совсем рядом располагалось озеро. К тому времени мои спутники настолько ослабели, что мне пришлось самой ловить рыбу, чтобы их накормить. Я наблюдала за обезьянками целую неделю, пытаясь проанализировать ситуацию и понять то, что раньше могла сообразить в одно мгновение. Виноват в их болезни зеленый туман. В этом я ни секунды не сомневалась. Зеленые частички непрерывно падали с верхушек палисандровых деревьев. Сверху сыпался и другой мусор, но его происхождение было трудно определить. Кора, листья, останки пауков и, возможно, каких-то гусениц. Я могла приблизительно оценить размер биомассы пауков. Вершины деревьев сгибались под их тяжестью. Зеленый туман – это были испражнения пауков. Само по себе это не так уж и страшно. Но находясь в палисандровом лесу, ты все время вдыхаешь эту дрянь. Рано или поздно мелкие частички, даже самого безобидного свойства, проникая в легкие, начинают влиять на твое здоровье. Я поняла, что пауки пошли дальше. В зеленой дымке содержался какой-то яд. Микотоксины. Слово всплыло в памяти, но, черт возьми, больше я ничего не могла вспомнить. Проблема заключалась не просто в раздражении слизистой оболочки. Очевидно, ни одно из живых существ не научилось бороться с этим ядом. Однако действовал он не молниеносно. Обезьяны-рыболовы продержались в лесу несколько дней. Вопрос, как быстро яд проникнет в более крупное животное, вроде твоей подружки? И прекратится ли воздействие яда, если покинуть лес? Ответ на второй вопрос я получила через несколько дней. Вся троица начала приходить в себя. Вскоре они уже сами ловили рыбу и гонялись друг за другом с прежним энтузиазмом. Так что мне снова предстояло принимать решение, только на этот раз я располагала чуть большим количеством информации. Стоит ли двигаться дальше по палисандровому лесу, стараясь пройти его как можно быстрее? Или мне ничего не остается, как продираться сквозь тысячи километров непроходимых джунглей? Мои морские свинки совершенно поправились, и я решила вернуться в лес, по крайней мере до тех пор, пока у меня не появятся соответствующие симптомы. Это означало, что я должна оставить Дьюи, Льюи и Хьюи. Надеюсь, здесь им будет лучше, чем там, откуда я их привела. В озере было полно рыбы, ничуть не меньше, чем в любом другом месте. Обезьяны моментально бросались в воду при первых признаках приближения хищника. В воде же им могло угрожать лишь большое зубастое существо, отдаленно напоминающее крокодила, но оно перемещалось слишком медленно. Конечно, в джунглях на морском побережье обезьянки чувствовали бы себя куда увереннее, но я останусь здесь до тех пор, пока не выстрою для них подходящее убежище. Я не учла того факта, что мои навыки по спортивному выживанию были получены совсем в другую эру. На сей раз сентиментальность привела к печальным последствиям. Утром седьмого дня я поняла, что неподалеку умерло какое-то крупное животное. Во влажном воздухе прекрасно распространялись ароматы жизни и смерти. Вот и сейчас до меня донесся отчетливый запах разложения. Хьюи и Льюи не обращали на него ни малейшего внимания, гоняясь друг за другом вдоль берега озера. Льюи нигде не было видно. Обычно, когда другие обезьяны прогоняли его, он приходил ко мне. Правда, иногда он куда-нибудь уходил и мрачно сидел в одиночестве. Часом раньше я его видела, так что это не о его смерти сообщал запах. Я уже начала беспокоиться, когда Дьюи радостно вереща выскочил из кустов. В руках он держал здоровенного жука. Большую часть страницы занимал рисунок. Странное существо отдаленно напоминало клопа-хищника, но Green Ink сообщил мне, что его длина составляет более 10 сантиметров. Большую часть тела занимало огромное брюхо. Хитиновый панцирь был черным и толстым, изборожденным множеством желобков. Дьюи побежал к Хьюи, отпихнув Льюи в сторону. Теперь у него было то, что не мог предложить соперник. Надо сказать, что на Хьюи жук произвел впечатление. Она ткнула жука в округлую спину и в испуге отскочила назад, когда тот пронзительно свистнул. Страшно довольные, обезьяны стали бросать жука друг в друга, завороженные странными звуками, которые тот издавал. Вскоре от жука пошел какой-то едкий запах. Мне тоже стало любопытно. Когда я к ним приблизилась, Дьюи схватил жука и протянул его мне. Вдруг он взвыл и бросил жука в мою сторону. Тот ударился мне в правую ногу и взорвался. Я даже не знала, что подобная боль существует на свете, Лёля. Вряд ли я потеряла сознание, но на некоторое время мир вокруг меня перестал существовать. Осталась только боль. Наконец, я пришла в себя настолько, что почувствовала, как по ноге течет кровь. Мелкие кости ступни были раздроблены. Осколки хитинового панциря глубоко вошли в икру и голень. Дьюи тоже был в крови, но его рана оказалась простой царапиной по сравнению с моей. Я назвала их жуками-гранатами. Теперь я знаю, что они питаются падалью, а их защита сделала бы честь любому армадилу 21 века. Когда на них кто-то нападает, метаболизм жуков начинает напоминать скороварку, наполненную кислотой. Однако они не хотят умирать, поэтому прежде чем взорваться, издают громкие предупреждающие звуки. Ни одно из обитающих в этом регионе существ не связывается с жуками-гранатами. Но если его не оставить в покое, взрыв может убить любое мелкое животное, оказавшееся поблизости, и привести к долгой, мучительной смерти тех, кто покрупнее. Я плохо помню, как прошли следующие несколько дней, Люля. Мне пришлось причинить себе еще большую боль, когда я пыталась вправить кости правой стопы. Вытаскивать кусочки хитина было почти так же трудно. Они пахли разложением, ведь жук как раз плотно позавтракал падалью. Один только Бог знает, от каких инфекций спасли меня панфаги. Обезьяны-рыболовы пытались помочь мне, приносили ягоды и рыбу. Я понемногу поправлялась и уже могла ползать или ходить, опираясь на костыль, хотя это причиняло ужасную боль. Другие животные каким-то образом прознали о моей болезни. Многие мелкие хищники стали появляться возле хижины, но обезьяны прогоняли их. Однажды утром я проснулась от пронзительных криков моих друзей. Какой-то крупный зверь проходил мимо, и вопль обезьяны оборвался отчаянным визгом. Хьюи и Льюи вернулись, а вот Дьюи я с тех пор больше никогда не видела. Джунгли не терпят больных. Если я не вернусь в палисандровый лес, очень скоро мне придет конец. И если оставшиеся обезьяны будут такими же верными, как Дьюи, их тоже ждет неизбежная гибель. Тем же вечером я сложила в повозку ягоды и свежевыловленную рыбу. Метр за метром я протащилась в палисандровый лес. Льюи и Хьюи проводили меня только до половины дороги. Даже со своим смешным пингвиньим шагом они не отставали от меня. Однако они боялись леса, а может быть, Льюи и Хьюи просто не были такими безумными, как Дьюи, поэтому в конце концов отстали. Я до сих пор помню, как обезьяны звали меня назад. За долгие годы это было самое реальное столкновение Марты со смертью. Если бы рыбы в первом ручье, на которое она набрела, было поменьше, или если бы в палисандровом лесу нашлись какие-нибудь, пусть даже самые мелкие хищники, Марта погибла бы. Прошло несколько недель, потом месяцы. Раненая нога постепенно заживала. Марта провела почти год у ручья на окраине палисандрового леса, лишь на короткое время возвращаясь в джунгли, чтобы запастись свежими фруктами и проведать обезьян. Иногда ей ужасно хотелось послушать хотя бы их невнятное бормотание. Это место стало ее вторым большим лагерем с хижиной и пирамидой. Марта описывала в дневнике все свои приключения и продолжала изучать лес. Он далеко не всюду был одинаковым. Попадались участки со старыми умирающими палисандровыми деревьями. Здесь пауки сплетали особенно густую паутину, так что проникающий сюда свет становился синим и красным. Лес, описанный Мартой, напоминал виллу катакомбы, но еще больше он походил на собор, в котором паутина играла роль цветного стекла. Марта никак не могла понять, зачем пауки делают такую густую паутину. Она долгие часы проводила под одним из таких деревьев, пытаясь разгадать тайну. Что-то сексуальное так ей казалось. Но вот для пауков или для деревьев. На какой-то безумный миг Виллу вдруг захотелось заглянуть в ответ и сообщить его Марте. Она больше кого-либо заслуживала право знать правду. Потом он покачал головой и вернулся к чтению. Марта сумела определить большую часть жизненного цикла пауков. Она видела огромное количество насекомых, пойманных в паутину на границе палисандрового леса, а также застрявших в листве. Кроме того, Марта заметила, что опадающие листья очень часто оказываются размельченными, и правильно догадалась, что пауки создают гусеничные фермы точно так же, как это делают муравьи с растительной тлей. Она проделала работу, которая была под силу лишь настоящему натуралисту, оснащенному необходимым оборудованием. «Но я ни разу не болела в лесу, Люля. Тайна. Неужели за 50 миллионов лет эволюция ушла так далеко, что я оказалась в недосягаемости яда, выделяемого экскрементами пауков? Я не могу в это поверить, потому что яд поражает все живые существа, способные двигаться. Скорее всего, дело тут в нашей медицинской системе. Меня защищают панфаги или что-то еще». Вилл оторвался от рукописи. Это, разумеется, был еще далеко не конец. Оставалось по меньшей мере 2 миллиона слов. Он встал, подошел к окну и выключил свет. На противоположной стороне улицы, в доме братьев Дасгупта, было еще темно. Звезды бледной пылью облепили небо, вырисовывая кроны деревьев. Прошедший день тянулся удивительно долго. Возможно, из-за полета в Калафию Вилл увидел два заката. Но, скорее всего, из-за дневника. Вилл знал, что продолжит читать его. И что потратит на него гораздо больше времени, чем того требует это чертово расследование.